Глава 6. Эжени. Этот мужчина оказался драконом из соседнего Учера. Фу-фу-фу! Понятно теперь, откуда такое пренебрежение к традициям моего мира. Эти драконы все поголовно снобы и зазнайки. Я видела таких и не раз. Приедут, хвост распустят, что петух на подворье, а потом носом крутят, когда узнают, чем я занимаюсь в свободное от учебы время. Хотя, глядя на то, как этот дублер делится магией с собакой, даже не скажешь, что он дракон. Любой дракон себе скорее лапу отгрызет, чем передаст низшему существу хоть каплю магии. А этот передал, причем даже не замялся и не напрягся, словно это для него в порядке вещей. Силен, ничего не скажешь. В нашем мире таких предрассудков нет. Так что обучают и брать, и отдавать магию у низших существ. Только вот я, сколько ни училась и не практиковала, о подобной легкости могу только мечтать. Жаль, конечно, что пришлось бросить дракона посреди... А, собственно, где? Рыжик меня отвлек, получается, на полпути к храму богини Кантары. Вот ведь я болтушка, даже не заметила, как отправилась в эту сторону, хотя букет невесты захватить не забыла. Или это магия так действует? А, ну да, после бурной, удивляющей ночи нужно еще букет преподнести богине, в, так сказать, доказательство и для прощения, что без благословения богов занималась тем, чем обычно в супружестве занимаются. Ну да, ну да. Как интересно, половина королевства справляется. Неужели через день ходят на поклон к богам? Я усмехнулась своим мыслям и попыталась ухватить хоть какое-то пятно впереди, напоминающее рыжий филей. Темно. Хоть открывай глаза, хоть закрывай. В пространстве ориентируюсь лишь по теплому вздоху от земли и тоскливому мучанию, ошалевшего от свободы теленка. И, кажется, безрогий принялся снижаться. Звук стал слышен где-то впереди и внизу. Пора и самой спускаться. Эх, лишь бы ноги и руки не переломать в такой темноте. Я приземлилась вслед за рыжиком рядом с какими-то кустами. Вот же ж балбес! Нет бы ему опуститься на полянке! Что там, за деревьями справа? Что впереди? Все было удобнее. Шла я, гундела про себя, пытаясь среди сплетенных ветвей кустарника разглядеть теленка. Рыжик был еще молодым и любопытным, лез куда ни попадя. Мне приходилось его по 3 раза на день вытаскивать из разных передряг. То в гнездо к куяскому ворону заберется, то его ветром унесет на соседний утес или запутается в ветвях каивского дуба. И если все стадо было послушным и по моей указке летело в нужном направлении, то рыжик вечно поворачивал в противоположную сторону. Кстати, этот сноб-дракон не верил, что можно летать без крыльев, но теперь-то он убедился, что в нашем мире такое возможно. Эх, погналась за рыжиком и не увидела лица дракона. Можно подумать, впервые теленок отстал от стада. Кстати, действительно, а почему он оказался ночью посреди леса? Я ж коровок оставила на дальнем лугу. Знала, что завтра после свадьбы не смогу за ними присматривать, поэтому оставила в безопасной долине. Пусть там трава не самая сочная, но зато ни волков, ни орлов нет, да и всякие разбойники да воры туда не сунутся. Без моей магии в долину не попасть. Или без королевской печати. Но мой смещик вроде бы должен прибыть в город дней через 5 и забрать стадо в соседнюю вольность. Думала я, хмурилась, проклинала рыжика, когда ветки больно царапали. Платью моему конец скоро придет, но пробиралась вперед и была сильно удивлена, ощутив увесистый тычок в филей. Как рыжик оказался сзади? Нет, это был не теленок, недалеко ушедший от него по размеру пес дракона. Этот-то как тут оказался? Не хватало еще, чтобы мне приписали воровство чужого питомца. Хотела уже шикнуть на собаку и прогнать, но тот бесцеремонно оттолкнул меня со своего пути и ломанулся дальше в кусты. И почти тут же вернулся, ведя следом рыжика. Бедолага теленок жалобно мычал и пытался отпихнуть пса копытом. Но тот крепко держал проказника за ухо ровными белоснежными зубами. «Что ж это за порода такая странная?» «Мо!» — жаловался рыжик, а я только и смогла потрепать его по безрогой голове, да таким же способом поблагодарить пса. «Тише ты! Слышишь, корова мычит!» — раздалось чуть ли не над ухом, и я с трудом пересилила желание подпрыгнуть и ойкнула. «Да это заблудшая какая-то!» — проговорил кто-то чуть дальше. «Эшк своих на дальний луг увела! Не станет она пасти коров рядом с храмом, пусть и разрушенным!» Пёс, что стоял рядом, бесшумно поднялся на задние лапы и положил голову мне на плечо, словно предупреждая, чтобы молчала. Я и молчала, потому что узнала голоса. Маргоша и её новоявленный муж. Что здесь делают молодожёны?